«И? Ты хочешь поговорить о чем-то, чего не нужно знать Шни?» Спросила Шину Жерара через некоторое время, после того, как фигура Шни исчезла за дверями. Просьба Жерара выглядела слишком наигранной, и Шни, вероятно, сразу обо всем догадалась. «Ну, извини за это». Похоже, что Жерар сам сожалел об этом. Он сидел, почесывая щеку. «Я хочу подтвердить одну вещь. Только одну». Сейчас его глаза были еще серьезнее, чем во время разговора о дуэли. Попав под этот взгляд, волнение Шина стало понемногу нарастать. «Возможно, Шни уже спрашивал у тебя, что ты будешь делать, если найдешь способ вернуться, не так ли?» «Ты вернешься и оставишь Шни?» Хоть он этого и не сказал, но этот вопрос ясно читался в глазах Жерара. «Да, я вернусь. Это причина, по которой я все еще продолжаю сражаться». Его ждали родственники, друзья и компаньоны. Для него ничего не заканчивалось, хотя он завершил смертельную игру. Еще оставалось невыполненное обещание, которое он дал кое-кому. Очень для него дорогому. И клятва, которую он дал себе. Просто из-за того, что он перенесся в другой мир, он не потеряет надежду и не сдастся так легко. Вот как. Услышав ответ Шина, Жерар хотел было что-то сказать, но на мгновение замерев промолчал. «Не извини». «Нет, это я должен извиниться. Как заинтересованное лицо, я должен был все понять. Этот старик склонен говорить всякие несуразности». Жерар покачал головой. Он явно не собирался этого говорить прямо. Но даже Шин понял, что он хотел сказать. Сколько бы усилий Жерар не прикладывал со своей стороны, персонажи поддержки обменялись информацией и хорошо понимали намерения друг друга. Из истории Тиэры, недосказанного Жераром, становилось очевидно, что Шни искала Шина дольше всех. «Он вернулся и оставил бы ее?» Жерар хотел спросить его. «Нет, он собирался спросить. Как компаньон Шни, который все видит, но ничем не может ей помочь?» «У нас свои, а у Шина свои обстоятельства. Все слишком сложно». Сказав это, Жерар тяжело вздохнул. Он снова его не спросил, потому что видел, какие оттенки играли в глазах Шина. Сомнение, смятение, печаль. Все это отражалось в его взгляде. Были позитивные цвета, такие как радость и любовь. И еще цвет решимости, который окутывал их. Жерар знал, что такие цвета были у воинов, которые изо всех сил продолжали идти вперед. Посмотрев его глаза, он понял, что Шин думал о Шни. Теперь он мог это даже с уверенностью сказать. Однако внятного ответа он так и не услышал. В словах Шина он ощутил некую неуверенность. Его родной мир или этот мир? Как бы сильно Шин не хотел вернуться в свой мир, никто не мог знать о том, что может произойти в будущем. «Я думаю, что с вопросами между мной и Шни можно будет что-то сделать, только когда я найду всевозможные решения». Разве это не самый разумный способ? Ну, я тоже подумал о чем-то таком. Как говорится, дело принципа. Действительно, все идет хорошо, и нас ждет хорошая концовка. И жили они долго и счастливо. Концовка, где все смеются. Нет отсутствующих, и счастье просто накрывает его. Всплыла перед его глазами. Захлестнувшее его блаженство отодвигало на задний план все несчастья, которые с ним приключились. Действительно, но об этом можно только мечтать. Просто случайно вырвалось. Но я такого же мнения. Он думал, что нельзя верить в то, что для них все закончится хорошо. Два человека, которые прошли через множество несправедливых испытаний, криво улыбнулись друг другу. «Я сожалею, что отняло у тебя много времени, Шин». «Да уж, нам осталось еще немного времени. Постарайся отдохнуть». «Хорошо». Попрощавшись, они разошлись по своим комнатам. Шин убивал время, играя с Юзухой. Он хотел заняться ремонтом оружия и доспехов Жерара. Но на это уже просто не хватало времени. После, во время ужина, он наслаждался изысканными блюдами. Когда прием закончился, он принял ванну. Больше не происходило значимых событий. Первая ночь Фалнида была удивительно тихой. После ужина, когда Шин и его команда отправились спать, Ванна, Рахима, Вольфганда и Куори вызвали в личный покой Жерара. «О, вижу, вы все устали. Поэтому извините за то, что позвал вас всех сюда. Ты хочешь с нами что-то обсудить?» Вольфганд, как только вошел, сразу ощутил гнетущую атмосферу, витающую в комнате Жерара. Поэтому сразу задал вопрос от имени всех пришедших. «Ну, я нашел место, где смогу умереть, и хочу рассказать вам об этом», — неожиданно сказал Жерар. И вот он казался шутливым, хотя то, о чем он говорил, не располагало к такой беззаботности. «Ха?» Услышав это, Вольфганд от неожиданности растерялся и не знал, что ответить, что было вполне естественно. Только что он услышал о том, что Жерар нашел место, где собирался умереть, и как бы он ни хотел, не мог ответить. «Да?» «Я понял». «Что ты хочешь этим сказать?» «То, что ты слышал. Я уже говорил вам, что моя жизнь подходит к концу. Но перед этим у меня будет дуэль с Шином. Это место, где она произойдет, будет местом моей смерти». «Почему сейчас?» «Через неделю сегодняшнего дня моя сила достигнет максимума. Если я буду жить дальше, то превращусь в старую развалину. Но я воин. Моя гордость не позволяет мне этого. Я должен умереть прежде, чем это произойдет. Он хотел, чтобы его смерть была смертью воина. Вольфганту нечего было возразить на заявление Жерара. После того, как он сделал все, чтобы защитить свою семью, оставив детей, он мог закончить свою жизнь без каких-либо сожалений. Для воина из клана людей-волков, которые еще называли тип волк, это был лучший способ умереть. Тем более, если противником был кто-то из легендарной расы. Высший человек. Такой смерти позавидовал бы любой. Значит, время пришло. Вместо замолчавшего Вольфганта пробормотал Рахим. После того, как я услышал историю о долгой жизни короля, то никогда бы не подумал, что все закончится так. Это такой способ уйти? Да? Вслед за Рахимом свои чувства выразил Ван, соглашаясь с его словами. Вольфганд стоял мрачнее тучи. Услышанное явно его не радовало. «Почему вы все так спокойны?» Той, кто задал этот вопрос, была Куора. Она теряла самообладание и уже не могла поддерживать официальный тон. «Принцесса, нет более почетной смерти, чем смерть в бою с высшим человеком. Как прямой потомок короля, вы должны понимать это». «Я понимаю! Понимаю! Но не могу быть такой спокойной, как Ван!» Ван все и объяснил, но Куора была в замешательстве и не могла здравомыслить. Даже если она все понимала, она не могла просто так все это принять. Куора не могла поверить, что Жерар, обладающий такой силой, мог так легко умереть. Куора. Да? Ты слишком меня боготворишь. Такие вещи, это... Ты хочешь, чтобы я отказался от этого? Жерар говорил с Куорой серьезным тоном. Он уже не был таким беззаботным, как некоторое время назад. Сейчас он больше напоминал дедушку, который разговаривал со своей любимой внучкой. Я жил очень долго. Мои братья пали, мой сын умер. Я даже не отчил внука, которого он оставил. Почему я не умер? Почему? Сейчас я часто об этом задумываюсь. Надеюсь, в конце этой недели я получу ответ. Куора, единственное, о чем я жалею, это что, когда мой мастер Шин уходил, я не последовал за ним. Понимаю. И нет ничего такого, чего я бы желал больше, чем один на один сразиться с Шином. Да. В словах Жерара ощущалось не сожаление или печаль, а постепенно нарастающий решимость сражаться. Каждый в комнате ощутил это. Никто не мог его остановить. Он был первоклассным воином, и все понимали это. Остановить его было бы оскорблением. Куора больше не могла ничего сделать, кроме как согласиться с ним. «Местон выбран великий лес Леруа. Это будет мой последний величайший бой. Смотрите внимательно». «Да». Это был последний приказ первого короля зверолюдей. Его приближенные прямые потомки единогласно подтвердили его.